Глава 6. Вильт направила ко мне в офис одного своего сотрудника. Он оценил состояние дел в нашем IT-секторе. После этого я захотел закупать в ее фирме программное обеспечение, которое она подобрала с особой тщательностью. Ник был прав, когда говорил, что есть такое, которое нас вполне устроит, но оно и одно из самых дорогих. Налицо конфликт интересов. Покупка оборудования в фирме, возглавляемой моей женой. Соответственно, пишу об этом Ричарду официально на его адрес электронной почты. Ричард меня поддержал и дал официальное разрешение. Кроме прочего, это и тест на доверие, прямо в движении. Нино по моей команде продолжала наращивать дистанцию между собой и Ником, и вместе с тем стала предлагать ему начать общение с одной девушкой из нашего же офиса. Оказывается, Ник просто боялся к ней подходить. Нино мне поведала, что Ник был полон всяких комплексов. Это подтверждалось и прослушкой, которую организовала сама Нино, а мне просто докладывала свои выводы. В целом, у нас у всех создалось впечатление, что ситуация успокоилась и все встало на свои места. А Ника можно аккуратно и очень точечно использовать. Мне нужен был человек, который достанет из недр того, к чему у нас в фирме есть доступ, все, что мне нужно. Я планировал сделать этот процесс рутиной, обыденностью. Такую работу он готов выполнять без малейших сомнений и опасений. Поскольку Ник окончательно успокоился, то я дал команду Нино убрать у Ника жучок, о чем она мне и сообщила. После этого прошло не меньше 2 недель. В этот период я не давал Нику каких-либо поручений, и он полностью был сосредоточен на своей работе. Лишь однажды он заглянул ко мне и высказал благодарность за то, что я выполняю свои обещания. Он был всем доволен. Кроме того, сообщил, что занимается на курсах по повышению выносливости в стрессовых ситуациях и по уличному рукопашному бою. Я его от души похвалил и пожелал успехов. После моих слов Ник поставил мне на стол небольшой картонный пакет и сказал, что это подарок. Я посмотрел содержимое. Там оказался DVD-диск в шикарной подарочной упаковке. «Ник, я никогда не принимаю никаких подарков от подчиненных». «Виктор, это от всего сердца. Ты мне намного открыл глаза. Я тебе благодарен. Если бы не ты, я бы так и продолжал ходить из дома на работу, с работы домой и играть в компьютерные игры». «Ник, не надо. Я ненавижу лесть, особенно когда она льется вверх по вертикали к начальнику. Терпеть этого не могу». «Это не лесть. Мой подарок очень дешевый и ни к чему не обязывает. Я хотел тебе подарить свой любимый фильм, поделиться им с тобой». «Что за фильм?» «Это фильм «Взвод». «Взвод», «Платун», американский фильм 1986 года, режиссера и сценариста Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме. Главную роль исполняет Чарли Шин. Фильм посвящен военнослужащим, погибшим во время войны. Он был снят ветераном Вьетнама, непосредственно принимавшим участие в военных действиях. Разумеется, я хорошо знал этот фильм и уважал его, что не мудрено. Настоящий фильм про войну может снять только ее участник. Наши лучшие фильмы про войну тоже сняты ветеранами той войны, и лучшие книги написаны тоже только непосредственными участниками войны. И что тебя там так задело? Я увидел, как такие же обычные парни, как и я, становятся солдатами. Как они меняются. Подумал о том, что я могу переделать себя не на войне. Я хочу быть похожим на тебя, Виктор. Ты мне стал как старший брат. Не спеши произносить такие громкие слова. Правда. До встречи с тобой меня не покидало ощущение, что я никому не нужен. Ты это вначале подтвердил, но потом дал мне шанс быть полезным и нужным. Это впервые в моей жизни. Потом ты пробудил во мне желание провести работу над собой. Я прочитал ту книгу, что ты рекомендовал, и сделал свои выводы. Вот этот фильм, он про мои выводы. Это фильм не про бои и не про смерть. Это фильм про мою жизнь. Глубоко. При таких условиях принимаю твой подарок. Обязательно его пересмотрю. И потом обсудим. Я его уже подзабыл. На этом мы расстались. А я подумал, что пригодились мне не только навыки разведчика и то, чему меня галопом по Европам научили в Подмосковье. С Ником сработали мои некоторые командирские навыки и политработа. Точнее, вовсе без политики воспитательная работа. А еще точнее, навыки ее проведения с личным составом. Прошло несколько дней. Утром я вошел в приемную перед своим кабинетом. Моя секретарь вскочила и даже не успела мне ничего сообщить. «Сэр, я лейтенант Горди Кеннет, отдел по расследованию убийства департамента полиции Бостона». «Чем могу быть полезен, лейтенант?» «Уверен, что внешне я был абсолютно спокоен. А что внутри?» Мне вспоминалась офицерская камера на гауптвахте в Венгрии с маленьким окошком, с настоящей решеткой и колючей проволокой за окном. «Нам нужно поговорить, и лучше это сделать в вашем кабинете, сэр». «Конечно, лейтенант, прошу вас, проходите и располагайтесь». Я пропустил полицейского вперед. «Кофе, лейтенант?» «О, нет, спасибо. Сегодня за ночь я выпил уже с десяток чашек». «Что случилось, лейтенант?» «Сэр, сегодня около 2 часов ночи убит Ник Эллиот». «Ник?» «Да». «Вы можете сказать, как это случилось?» «Мы пока что выясняем. Собственно, по этой причине я к вам приехал». «Его застрелили?» «Нет, он умер от ножевых ранений. Возможно, смертельное ранение нанесено в область ягодицы. Была перебита артерия, и он истек кровью. Но это не точно пока что». «А еще какие-то детали я могу от вас узнать, лейтенант?» «У него в руке был пистолет, но он не выстрелил. Это точно. Случилось это в полумиле от его дома. Возможно, на него напали. Возможно, он напал на кого-то и его убили». «Чем я могу помочь?» «В таких случаях нас интересуют связи, отношения с коллегами. Любая информация». «Я неплохо знал Ника. Он был хороший специалист. В его личную жизнь я не был посвящен. Но вы можете поговорить с коллегами, с непосредственным его руководством». «Да, я многих опрошу. У вас с Ником были конфликты по работе?» «Нет, напротив. У него был конфликт с бывшим главным инженером, которого я уволил некоторое время назад. В той неприятной ситуации я встал на сторону Ника». «Что за конфликт?» «Обычный, офисный. У меня тут осталось кое-что в почте. Могу распечатать». «Сделайте одолжение, пожалуйста». Я распечатал жалобу Ника и передал лейтенанту полиции. У лейтенанта появился слишком очевидный мотив. Почти весь день он работал в нашем офисе, опросил буквально всех и сделал много записей. Было тревожно. Связался с Нино. В обеденное время мы встретились и все обговорили. До нее пока никто еще не смог докопаться и установить ее связь с покойным. Вечером я не осмелился подходить к лейтенанту и пытаться что-то выведать. Это было бы слишком очевидно. А мне надо показывать свою некоторую отстраненность. Это вполне естественно для генерального менеджера. Но жажда узнать хоть что-то меня неимоверно мучила. Терпение. Вечером ожидал трудности эмоционального характера от Вильта, но ошибся. Просто расспросила, что мне известно, и выслушала мою версию о том, что я считаю произошедшее попыткой грабежа со стороны Ника по отношению к местным наркоторговцам, неудачной. Это было первое подобное происшествие в нашем коллективе, поэтому на следующий день, утром, я собрал на совещание Кейси, Сью, Тони и Джека. Зачем мне был нужен Джек? Этот человек, по уверению Сью, всегда с удовольствием собирал все сплетни и очень внимательно следил за любыми конфликтами. Он их обожал. Кейси предложила немедленно связаться с семьей Ника и выяснить, чем мы можем им помочь. Эту работу добровольно взяла на себя Сью. Высказался и Джек. «Виктор, я вчера вечером подробно поговорил с лейтенантом. Он проговорился слегка и сказал мне, что они считают главной версией убийства Ника криминальную. Ищут убийцу в среде группировок района. Вероятно, Ник кому-то задолжал деньги и не хотел отдавать или что-то в этом духе». «Не знаю, Джек. Я вынужден был рассказать о конфликте Ника у нас здесь». «Виктор, лейтенант успел эту версию отработать, пока был у нас в офисе. Он сказал, что проверил ее. У бывшего главного инженера есть алиби. Он уже неделю находится на Гавайях. Кроме того, полицию смущает, что Ник был в маске. Они отрабатывают версию, что он сам напал на своих убийц». «Про маску я ничего не знал. Лейтенант мне не говорил об этом. У меня тоже есть кое-какая информация из надежных источников. В полиции считают, что эта трагедия никак не связана с работой Ника и нашей фирмой», заявила Кейси, которая лучше всех понимала, что этот вопрос меня беспокоит очень сильно. Источник ее осведомленности тоже не вызывал сомнений. Это ФБР, где служит ее партнер. После полудня Сью доложила мне о том, что в семье считают, будто Ник пошел мстить кому-то за нанесенную ранее ему обиду. Он рассказывал матери, что его унижали местные парни, частенько задирали, но это было давно. Еще мать Ника рассказала, что в последнее время он сильно изменился, стал заниматься спортом, правильно питаться, и у него появились какие-то дела на стороне, не по работе. Но что это были за дела, никто не знал. Мать считала, что он возмужал немного, стал более смелым и, видимо, посчитал, что может дать отпор своим обидчикам, которые в очередной раз его, наверное, попытались унизить. Сью предложила организовать сбор денег для семьи Ника. Конечно же, я это поддержал. С одной стороны, воспринял доклад Сью с облегчением. Все говорило о том, что полиция направится по нужному и правильному следу. Вместе с тем понимал, что все преображения Ника связаны со мной и Нино, то есть все равно со мной. Отдавал себе отчет в том, что Ник, скорее всего, решился ограбить своих обидчиков, не дожидаясь, когда они изнасилуют сестру. Не хватило ему силы духа выстрелить и убить даже тех, кого он ненавидел, скорее всего. В США давно отменили призыв в армию, и это имеет конкретные последствия. Признаться, у меня никогда не было никаких душевных страданий типа «стрелять не стрелять», «убить не убить». Я присягнул своей родине и прекрасно понимал, что все эти душевные страдания остались до военной присяги. Враг? Огонь! Точка. Тем более курсанту любого советского военного училища это просто, точно и предельно жестко вдалбливают в голову еще на курсе молодого бойца, то есть до торжественного принятия военной присяги. Тем более в моем бывшем военном училище, в общевойсковом, это доведено до совершенства. На этом можно было бы поставить точку, если бы не мой ментор. Он никогда не промолчит, всегда начинает ковыряться и не дает мне покоя. Началось. Вот спрашивает меня. А Ник враг? В моем случае он орудие, точнее, мое оружие, или, как говорят гражданские, инструмент для достижения моей победы, гражданин государства вероятного противника. Жестко. У меня задача, и я ее выполню в любом случае. А с моральной точки зрения? Продолжал задавать мне вопросы мой внутренний голос-ментор. Мораль — это правила поведения, принятые в обществе. Они становятся нормой права, обязательной, когда люди их узаконят, то есть примут закон с санкциями за нарушение. Например, когда какие-нибудь дурные кобылы ржут у входа в кафе на всю улицу, то они нарушают нормы морали, но не закон, не правовую норму. «Отмазался?» — спрашивает меня мой ментор. «Злой сволочь». «Тогда ответь, а нет ли у тебя нравственных страданий?» «Нравственность — это то, как я сам отношусь ко всему этому. Например, сожрал мусульманин кусок сала. И что? Он не нарушил закон государства. Но сам страдает, осуждает себя. Как вкусно было, но страдает. Или сходил воин православный налево, совершил грех прелюбодеяния и тоже страдает, грызет себя, мучается. Ну как любо было? Однако он тоже ничего не нарушил. Просто совершил безнравственный поступок. А если православный сожрет сало, то он и нормы нравственности не нарушил. Поэтому нет у меня нравственных страданий. Не хотел я его убивать и не убивал. Считаю, что пострадал он за то, что радовался, скотина, страданиям русских воинов. Не знала эта скотина, что противника надо уважать. Недостаток общего воспитания и полное отсутствие воспитания воинского. Умный стал? Я давно им стал, еще в своем училище. Это все из курса научного коммунизма. Или марксистско-ленинской философии, не помню уже. А вояка, пяхота, мы там гумилевщиной всякой не развлекались. Заткнул, наконец, своего ментора. Замучил меня, сволочь. Зато все в голове по полочкам разложил. Стало легче. Хорошо, что жучок заранее у Ника сняли. Вообще-то надо было гораздо раньше, но я не слишком прислушивался к правилам ГРУ, которые требовали снимать оборудование немедленно, сразу, как только в нем отпадет конкретная надобность. Генерал Крупин уже меня замучил просьбами принять меры и срочно снять прослушку у Хуана. Теперь на практике и до меня дошло это правило. Не мною придумано и не просто так. Надо решать эту проблему. Встретились с Нино в одном скверике. Что думаешь про Ника? Не знаю, конечно, но опасности я не чувствую. Если на меня выйдут, то скажут, что он за мной пытался ухаживать, но был мне неинтересен. Вместе с тем побаивалась его и поэтому старалась не обидеть. Потом переключила его внимание на другую женщину и хлопаю широко открытыми и наивными глазами слабой и глупой женщины, типа курицы или овцы. Одним словом, дура. Не переиграй. Постараюсь. Есть задача. Какая? В квартире Хуана кое-что стоит. Надо срочно убрать. Как? Это вопрос. Вот хочу с тобой посоветоваться. В любом случае нужно попасть в квартиру. Может быть, закапризничать, что типа захотела вина или пива или еще чего-то, чего у него точно нет, и вынудить его сбегать в магазин. Я уловила твой ход мыслей, но Хуан ни за что не потащит меня к себе домой. Тем не менее, это задача. Может, его непутевый сын? Ты думаешь, он захочет меня к себе привести? В следующую субботу его родители уезжают в Вашингтон. Там встречаются с дочерью и Людой. Он будет в городе один. Тогда нет проблем. Как ты сделать собираешься? Точно не знаю, но решу. Правда, одна побаиваюсь. Подстрахуешь? Не хотелось бы. Не знаю как, но в итоге он меня потащит к себе в квартиру. Естественно, кто-то первым пойдет в душ. Думаю, мне хватит времени. Но потом я захочу резко уйти. Какая будет его реакция? Херовая. Что делать? В тот раз у него были с собой презервативы? У меня были. То есть он даже не думает об этом? Похоже. Дошло? Отлично. Я сбегаю за ними, так как где-то их забыла или с целью купить. Я тебе нужен. Справишься? Обоснование отличное. Никто из нормальных женщин не согласится без презерватива. А если он заортачится, то одним ударом я владею очень хорошо. Будь спокоен. А если у него есть презервативы? Тогда потребую денег за секс. А если у него и наличные есть? Тогда попробую на что-то обидеться, а в крайнем случае удар и бегом оттуда. Или подстраховать. Я бы очень хотела. Я буду с Вильте. Жаль. Нино, есть несколько табу, и их переступить ни за что нельзя. Не нами эти правила писаны, и не потому, что тогда был моральный кодекс коммунистов. Такие же правила во всех таких организациях. Я это точно знаю. Ладно, все правильно ты говоришь, но страховка мне нужна. Как-то побаиваюсь я его. Я тебя понял. Буду страховать. Разобрались. Насчет Ника мысли всякие не мучают? Очень тяжко, невыносимо просто. В чем себя винишь? Понимаешь, прояви я к нему чуть больше доброты, немного меньше жести, наверняка он был бы жив. Твоей вины нет совсем. «Здесь именно моя вина, только моя. Я его спровоцировал на такое. Он хотел подобраться к одному большому человеку, типа легко денег срубить. Я его остановил. Испугался за себя. Посоветовал потренироваться на неграх у себя в районе, типа попробовать себя в деле. Думал, Ник один раз огребет по полной программе и успокоится. Вот он и попробовал». «Ты его подвел под это?» «Я». «И как ты после этого спишь?» «Сплю отлично, но, когда просыпаюсь, разные мысли мучают». «Ты ему конкретно что-то говорил?» «Я ему толковал о том, что прежде чем заниматься серьезными людьми, надо попробовать сделать лучше своему району, заодно денег заработать. То есть ничего конкретного не было, но ему явно понравилась эта идея». «Не ругай себя, виноват только он сам. Хотя жаль его, он был не такой плохой парень». «Он? Он был урод». «Ну, не совсем так, как ты говоришь». «Стоп. Тебе задача. Я сейчас расскажу тебе одну короткую историю, и ты охарактеризуешь мне человека». «Какую? Я чего-то не знаю?» «Сидит человек и смотрит YouTube. Там горящие танки, БМП, БТР нашей с тобой армии. Кадры, как невероятно грязных наших солдат и офицеров на носилках грузят в медицинские машины, вертолеты, как тащат их, капельницы болтаются. Как один солдат, срочник, черными руками жует кусок белого хлеба, и явно видно, что он давно ничего не ел. Это видно любому нормальному человеку. Вот сидит человек, смотрит такое и Ржет, радуется. Неподдельно ржет, скотина. Что скажешь о таком животном?» «Это ты про Ника?» «Про него». «Значит, туда ему и дорога». Эта часть разговора с Нино не была спонтанной. «Я командир для нее. Должен чувствовать настроение своих подчиненных и вовремя принимать меры». Нетрудно было догадаться, что Нино тяжело перенесла известие о гибели Ника. Я это понимал, но умышленно давал ей время на тяжелые мысли. Хорошо понимал, что убить человека, пусть даже в фигуральном смысле слова, не так просто. У утонченных людей, коим я, несомненно, причислял и Нино, это могло вызвать и депрессию, которая, как известно, может длиться долго. Иной раз из нее люди не могут выйти вообще, а иной раз это перерастает в болезнь, изредка тяжелую. Это не шутки. Душевные болезни плохо лечатся, это все знают. И вот как должен в таких случаях поступать нормальный командир? Нас этому учили. Обязательно надо побеседовать. Лучше провести индивидуальную беседу, как только позволит обстановка. А тут еще женщина, до такого воспитания и профессии. Поэтому я принял решение выбить у нее основания для самобичевания. Как? Просто и надежно. Взвалить вину на себя. Тем более это действительно моя вина. Далее надо подвести под это дело и мораль, и нравственность. Для развития души это обязательно. Тем более, что все, что я ей сказал, это чистая правда. Нигде сам душой не покривил. Я честен. К хорошим воинам у меня такое отношение. К нормальным подчиненным не ко всем одинаковое. К уродам, которых тоже ранее хватало, по заслугам и без подробностей. Это тоже часть работы нелегального резидента. Заниматься своим личным составом надо постоянно, следить, заботиться, вникать в их голову и душу. Тогда твой подчиненный любую задачу выполнит и ни за что не подведет своего командира. Я еще хотел поговорить с тобой по одному личному, но слишком опасному вопросу. Ты не против? Загадочно. Ричард? Угадала. Что тебя интересует? Суть твоей политики по отношению к нему. Нино несколько картинно и, как мне показалось, нервно рассмеялась. «Очень просто. Он крайне безответственный человек. Скажу очень грубо. Он хочет изысканно трахаться и больше ничего. У меня задача противоположная. Я хочу стать его женой. Если не получится, хочу от него отдалиться и искать себе мужа. Нормального мужика хочу иметь. Работящего, но не быдло. Деньги? Мне много не надо. Хотя желательно. В принципе, Ричард — это мечта любой нормальной женщины. Если возьмет замуж, будет счастлив, когда увидит, насколько я покладистая буду в браке. В противном случае хочу, чтобы он меня ударил. Я очень хорошо это отыграю. И если у него есть хоть какие-то чувства ко мне, то он непременно приведет меня под венец. Но, повторюсь, без чувств он мне не нужен. Лучше я найду кого-то попроще». «А если забеременеть?» «Он очень осторожный, и я сама так не хочу. Это принципиально. Это для меня унизительно». «Очень сложно. Ну а если у тебя не получится с Ричардом, то каков образ твоего мужчины?» «Военный. Я это поняла. Такой, как Рон. Жесткий и умный, но нежный и добрый с женщинами. Совсем не быдло, точнее, ровно наоборот». «Я как чувствовал. Рон добрый и нежный?» «Да, он потрясающий мужчина». «Но его бывшая жена другого мнения». «Она ничего не поняла. Она думает, что вышла замуж, и можно расслабиться. А Рону, как я поняла, такой секс поперек горла встал. Он очень отзывчивый. Он с женщинами умеет обращаться. Если с Ричардом дело зайдет в тупик, то Рон мой, если ты не против». «Не думал над этим. Ну ты даешь». «А мне так интересно. Спасибо тебе, Виктор. Ты не представляешь, какие горизонты для меня открылись благодаря тебе». «Рон нам тоже интересен. Только вот не пойму, с чего ты решила, что Рон способен на очередной брак». «Я научилась разбираться в мужчинах, поверь мне». «Поверь? Тебе верю, но понимаю, что ты можешь ошибаться. Ладно, с Ричардом это твое заслуженное право. С Роном эмбарго. Сначала твой доклад с обоснованием, потом вместе будем думать. И еще одно. Мне пришли кое-какие новые инструкции от наших психологов из МГУ. Позже дам тебе на изучение. Нельзя говорить никому что-то типа «поверь мне» или «поверьте мне», «я сам» и тому подобное. Почему? Там написано, не хочу пересказывать, сама почитаешь. Но суть в том, что эти фразы означают, что у тебя совершенно нет никаких объективных или общепризнанных аргументов и доказательств твоей правоты. Это выражение – ошибка, и многим специалистам сразу выдает твой непрофессионализм. Учти, это слова, из которых складываются смыслы. Сила слов, смыслы. Интересно очень. Например, пишут, что не нужно говорить человеку «не бойся», нужно говорить «спокойно» или «тихо» или «тишина». Вроде бы как предлог «не» психикой не воспринимается. Вот спасибо. Обязательно изучу эти инструкции. Обожаю такое читать. Виктор, а ты сам как после того, как узнал про Ника? Мне один преподаватель, когда объяснял тяжелые вещи про нелегальную военную разведку, про ГРУ, сказал, что какая-то библейская притча гласит: «Дети мои, если очень опасно, вы можете шагать вместе с дьяволом, пока не перейдете мост». Поняла? «Если очень опасно». При этом добавил, что это не означает, что так называемая «война грязных трюков», «грязные методы», с чем хороший разведчик сталкивается нечасто, может быть всегда оправдана. Он мне сказал, что лишь в тех редких случаях, когда бой военного разведчика заменяет настоящий бой, в котором могут погибнуть твои сослуживцы, эти методы оправданы. И не более того. Правда состоит в том, что из-за моих поспешных, не очень продуманных действий возникли риски. И эти риски касались не только моей собственной шкуры, но и многих других. Поэтому я опять совершил кое-какие действия, чтобы эти риски уменьшить, и опять эти действия были не до конца продуманы. С другой стороны, буду честен перед тобой и скажу, что я сомневаюсь в том, что в состоянии все и всегда продумывать хотя бы на 4-5 шагов вперед. Но стремлюсь к этому и тебе советую. Ну ты даешь. Я могу только на 2 шага что-то продумать. На 3 уже не получается. Всегда надеюсь на импровизацию. Это так интересно. Неправильно. Надо к этому стремиться. Пробуй и думай. Импровизация — это от недостатка интеллекта. Прошу не обижаться на правду. Нино промолчала, но я заметил, что она со мной в корне не согласна. Наверняка решила для себя что-то типа «мели, емеля, я сама умная и буду поступать так, как хочу». Оставил продолжение этого разговора на потом. Как только Нино выполнит задачу, она многое узнает, и я займусь ее воспитанием и обучением. Сейчас, перед боевой задачей, не время для фундаментальных разговоров. Надо просто сделать несложное дело. В следующие дни никто из полиции в офис не приезжал. По имевшимся у нас сведениям, никого больше не беспокоили. Сью лично отвезла собранную трудовым коллективом сумму родственникам Ника.